Санида за спину первой цели, хватаю за голову и резко дергаю вверх, тем самым отрывая ее, и вновь ухожу в Санида. Появляюсь за спиной второго демона, который, сидя на кресле, насилует кицуны, взмах рукой справа налево и голова, отделившись от тела, улетает в толпу демонов, сбивая одного из них с ног, и вновь Санида. Находясь в центре арены, я пребывал в думах и анализировал прошедшую бойню, да, именно бойню, по-другому и не назвать. Санида, у меня исчезло ограничение на количество беспрерывных перемещений. Если раньше я мог беспрерывно перемещаться только 43 раза подряд, то теперь я могу перемещаться столько, сколько захочу, тело не устает и не напрягается так сильно, как раньше. Хотя, возможно, это из-за покрова, который регенерирует все мои раны, кроме смертельных, и, видимо, снимает усталость. Нужно будет проверить скачки без покрова, да и вообще узнать, есть ли лимит на скачки, а то мало ли. Покров, тут все оказалось довольно просто. Чем больше хвостов проявляется, тем ближе я приближаюсь к силе, даруемой формой леса. При воплощении 8-го хвоста вокруг меня появляется скелет, а при 11 хвостах я могу либо принять форму леса, либо остаться в покрове. Выбор, как говорится, за мной, хотя я и без покрова могу ее принять. Что же до защиты и регенерации? Защита, с ней все просто. У нее как бы два слоя. Первый слой – амортизатор, этот слой, как понятно из названия, уменьшает гасит входящий урон. Второй слой – кожа, ну, или что там у меня вместо нее, связан с регенерацией, работает как ХММ, даже не знаю, как сказать. В общем, при получении урона, если он, конечно, не был погашен первым слоем и достаточно мощный и серьезный, на теле в области удара появляются трещины, из которых, как и из моего рта, исходит белый свет. Ну и чем мощнее атаки и чем больше область поражения, трещины, тем больше чакры уходит как на амортизацию, так и на регенерацию, убирание трещин. Что еще, ХММ, в покрове я вообще не чувствую боль, и это, если все так, как я и думаю, можно использовать. Да, думаю, стоит попробовать. Надеюсь, ангелочки еще не убежали. Ну и как финал, я понял, что все-таки стал сильнее после использования слезы, не в плане статов, а в плане ощущений. Вопрос лишь в том, почему я не почувствовал, что стал сильнее. Думаю, стоит сходить к доку и пройти обследование, а то уже давненько к нему не заглядывал. Да, так и поступлю, но сначала разберусь здесь и забегу в храм. Вернувшись в бренный мир, я еще раз посмотрел на дело рук своих. Множество трупов, горки бесформенного мяса, залитые кровью полы и лужи биомассы и среди всего этого целые и живые пленницы, пусть и забрызганные кровью и ошметками. Картина маслом, ей-богу. Хмыкнув, прислушался к аурам. Вытягиваю руку в сторону ложей, концентрирую молнию и разряжаю. Раскат грома, звук падающих камней и аура демона перестает ощущаться. Все, больше здесь демонов нет, а посему можно уходить. А, чуть не забыл. Фиксирую взглядом решетку с гладиаторшами, цепи на них и пленницах, а после сжигаю. Вот теперь точно все, можно уходить. Интересно, как бы изменилась бойня, если бы демоны смогли сбить мою невидимость раньше, а не под самый конец. Подойдя к воротам, я ухватился за своеобразные ручки и легким рывком настежь открыл ворота. О, ангелочки еще тут, отлично. ХММ, какие слабонервные. Чуть что, сразу опустошать желудок. Не понимаю, ну чего такого страшного в крови и мертвых. Ну да, выглядит не особо приятно, но и только. Пожав плечами, подошел к Ангелиссе, у которой на коленях лежала девочка, которую я, грубо говоря, с того света вытянул. «Как она?» – спросил я, присев на корточки. «Спит». Немного дрожа ответила Ангелисса. «Понятно. А почему на выход не идете?» – спросил я и прислушался к аурам. «Энно». Наверху же тоже да демоны, если увидят нас, нападут, ответила она, нет там демонов, точнее, есть, но их там всего 12, ХМ, уже 11, а остальные, судя по всему, дети, сказал я результат ощущений, да и что вам мешает просто взять и телепортироваться куда-нибудь, после зачистки собраться в холле и привести туда детей, мысленно отдал я приказ, передавая образ изображения холла, есть, последовал ответ. И еще одна аура исчезла. Б-барьер. Есть барьер, который не позволяет телепортироваться отсюда. Понятно. Кивнул я и активировал копипаст. Кто из вас троих самая сильная? Я, то ли спросила, то ли сказала Ангелисса передо мной. Ясно. сказал я и потянул руку с активным копипастом к ней. Ангелисса, увидев покрытую черным дымом руку, хотела было дернуться и что-то сказать, но не успела, я резко коснулся ее руки. «Не бойся». Коснувшись ее руки, я мысленно тяжело вздохнул и скопировал ее сущность ангела. Секунду ничего не происходило, а в следующий миг меня опять пронзила боль. «Не чувствую боли, ха-ха, смешно». Копипаст сработал и передо мной опять стали появляться окна, но мне было как-то не до них. Пусть боль и не такая сильная, как в прошлый раз, далеко не такая сильная, но все равно, больно машу вать. Оха, главное не отключиться, как в прошлый раз, а то будет совсем печально. Одно радует, тело не корежит так сильно, как в предыдущий раз. Сколько я испытывал эту боль, я не знаю, но в один прекрасный момент все прекратилось. Открыв глаза, которые я закрыл, как только на меня накатило, увидел все тех же ангелис, смотрящих на меня с неким страхом и любопытством, а также все еще спящую девочку. Поднеся руку к лицу, увидел все тот же покров чакры. Не слетел, отлично. Прислушавшись к ощущениям, я заметил, что стал сильнее, ощутимо сильнее. Ведомый любопытством, я отыскал нужное мне окно. Получена новая сущность. Сущность. Ангел. Пассивный уровень. 82. Улучшает контроль над маной и магией света. Позволяет отращивать крылья, на которых можно летать, а также проявлять нимб. За каждую пару крыльев все характеристики увеличиваются на 300. 900. Текущее количество пар. 3. Архангел. Дарует вечную жизнь. Позволяет использовать ману и магию света. Снимает языковой барьер. Слабости. Магия тьмы. При получении максимального уровня навыка появится еще одна пара крыльев, а уровень сущности будет сброшен до 1. Дарует навыки. Копье света. Отрицающий барьер. Манипуляции памятью. Стелс. Понятно, плюс 900 к статам, кроме удачи, она не повышается такими бонусами. Вот только откуда три пары, ведь у ангелисы, у которой я копировал сущность, всего одна пара. Странно, ну да ладно, снимает языковой барьер. Занятно, теперь мне пофиг на каком языке я буду разговаривать, а вот насчет читать и писать, вопрос. Нужно будет провести парочку экспериментов. Слабость к магии тьмы, это плохо, все демоны. Хотя не только демоны, а вообще юзеры магии тьмы для меня только что стали как минимум вдвое сильнее и опаснее. Впрочем, и я стал опаснее для них, теперь главное не попадать под магию тьмы и каким-нибудь макаром вкачать резист к тьме. Интересно, а что будет, если я скопирую сущность демона? Я получу еще плюс к статам или нет? Вы в порядке? Спросила Ангелисса, вернув меня в реальность. В полном, ответил я, поднимаясь на ноги и беря девочку на руки. Пойдемте на выход, незачем здесь больше оставаться. Ха, хорошо, кивнула Ангелисса и, также поднявшись на ноги, направилась следом за мной, прикрываясь руками. Недолго думая, открываю инвентарь и достаю из него три чистых, запасных футболки и передаю Ангелиссам. Наденьте, сказал я. Ангелиссы, немного смутившись, благодарно кивнули и, взяв футболки, стали надевать их. А мои футболки для них явно великоваты, низ доходит аж до бедер. Впрочем, оно и понятно, они ниже меня чуть ли не на голову. Кстати, у этой девочки родители есть, не знаю, ее привели сюда чуть больше месяца назад, но она была одна, ответила Ангелисса. Хех, такое чувство, что две другие Ангелиссы спихнули роль парламентера на нее. Понятно, придется отвезти ее в храм, думаю, там за ней присмотрит, да, так и поступлю. Весь дальнейший путь прошел в относительной тишине. Ангелиссы следовали за мной и тихо перешептывались, а я погрузился в свои мысли. Обдумывал, куда мне деть нежить после сей кампании, отзывать ее я не буду точно, слишком расточительно, а также обдумывал все произошедшее ранее. Слишком уж просто все получилось. Никто из демонов так и не смог нанести мне какой-либо существенный урон. Может, не стоило сворачивать шеи демонам в ложе, а просто пободаться с ними. Нет, нафиг мне такое счастье. Судя по аурам, они были как минимум вдвое сильнее тех, что были вокруг арены на трибунах. А это значит, что они либо средние, либо высшие демоны. Хотя тут опять же странность. Если это так, то почему меня никто из них так и не спалил? Почему там не было каких-либо оповещающих барьеров? Самоуверенные, тщеславные, несомненно, большинство демонов. Ну, по крайней мере, те, кого я встречал до сих пор, именно такие. А это что? Серийное задание. Долой рабство. Выполнено. Награда. 10 уровней. Слезы Феникса 5 шате. Случайная книга навыка. Кокон фамильера. Лисья маска. А как? Ну ладно. Потом гляну, что мне дали. Закрыв окно и проверив инвентарь на наличие наград, стал подниматься по лестнице, краем глаз отмечая смотрящих на нашу процессию пленных, которые все еще не покинули подземелье. Хотя, если верить ощущению аур, 25% всех пленников уже наверху и, судя по всему, успешно покидают как замок, так и его территорию. По мере подъема я вновь погрузился в свои мысли, обдумывая, куда мне деть нежить. Как я уже сказал ранее, отзывать я ее не буду, это расточительно, а значит, нужно место, где не бывает людей или где они бывают крайне редко. Точно, заброшенное здание в лесу за городом. Да, там на первое время и оставлю. ХММ, а может поговорить с лисичками в храме и пристроить нежить как охрану? Да, стоит обсудить с ними этот вопрос. Оказавшись наверху, я таки обнаружил тот барьер, который не позволяет телепортироваться. Странно, что я его не заметил, когда спускался. Впредь стоит быть внимательнее, а то еще попадусь в какую-нибудь ловушку. Ну вот и все, барьер мы прошли, удачи вам, сказал я, посмотрев на Ангелис. Больше не попадайтесь. И пошел дальше по коридору. А, но, как вас зовут? Прикрикнула Ангелисса. Рли. Просто Рли, ответил я, не останавливаясь. Спасибо вам, крикнули они уже втроем и, поклонившись, куда-то телепортировались. Блин, нужно было и телепортацию скопировать. Надеюсь, в замке найдется кто-то или что-то, что научит меня телепортации. Тяжело вздохнув, я отбросил эти мысли и прислушался к аурам. ХММ, так, вся нежить собралась в холле. Дети, судя по аурам, там же, отлично. Дойдя до холла, увидел застывшую, словно статуи, нежить, рассредоточенную по холлу, и кучку детей, жмущихся в левый дальний угол. Мда, ну и картина. Дойдя до ближайшего дивана, я отпустил на него девочку и направился к детям, которые при моем приближении сжались еще сильнее. Остановившись в паре метров от детей, стал их осматривать, попутно ища детей кондуктора. Ага, вот они, блондин и блондинка с фиалковыми глазами, обоим по 16. Странно, что они были не в подземелье, как все остальные пленные. Убедившись, что с ними, да и с остальными детьми все в порядке, мысленно спросил, кто-нибудь видел сокровищницу или библиотеку, попутно послав определение и примеры этих мест. Сокровищница в левом крыле замка, прямо по коридору, предпоследняя дверь справа, ответил один из рыцарей. Библиотека на втором этаже, в правом крыле, первая дверь слева, ответил один из теней. Отлично, ждите здесь, инструкции те же, сказал я и двинулся в сокровищницу. Крутанувшись на месте, я направился в левый коридор. Стоит обобрабческа ХМ, забрать трофей. Доковыляв до нужной двери, увидел вполне себе стальную, двустворчатую, открытую небольшую дверь. Зайдя вовнутрь, увидел несколько самых обычных закрытых ящиков, труп демона, три довольно добротных метровых сундука и полку с различными книгами и свитками. ХММ, не думал, что кто-то все еще хранит информацию в свитках. Дань традиции, историческая ценность, возможно. Недолго думая, решил начать с закрытых ящиков, коих всего 5. Подойдя к первому ящику, я осмотрел его на предмет магии каких-нибудь ловушек. Не найдя ничего подозрительного, аккуратно открыл его. КХМ, мда, я всякого ожидал, но что бы такое, мда. В этом ящике среди соломы лежит здоровенный, с мою голову, золотой булыжник, алхимическое золото, ранг, древний, уникальный реагент, который стал основой легендарного меча Экскалибур, а также был использован при создании большинства священных механизмов, способен пропускать и содержать колоссальное количество магической энергии, очень прочный, писец, слов нет, одни эмоции, не думая, беру булыжник и закидываю в инвентарь, интересно, а еще есть, подлетаю ко второму ящику и открываю его, ХММ, пусто, странно, ну да ладно, третий ящик, ау, слезы Феникса, ранг, эпический, зелье, созданное на основе крови и магической силы представителей клана Феникс, полностью восстанавливает ХП, а также обнуляет действие большинства известных ядов и снимает все негативные эффекты, их тут ровно 20 штук, живем, вопрос лишь в том, откуда у них столько, закинув все фиалы в инвентарь, подошел к четвертому ящику и открыл его. О, еще золото, но на этот раз булыжник немного поменьше. Закидываю в инвентарь и открываю пятый. ХММ, в ящике оказался небольшой сундучок, к который так и фонит магией. Покрутившись вокруг сундучка, я не нашел ничего необычного, сундучок вообще самый обычный, а вот то, что лежит внутри него, БРР, писец, одним словом. Тяжело вздохнув, резко открываю его и отпрыгиваю назад. По глазам ударяет вспышка яркого золотого света, из-за чего я непроизвольно зажмуриваюсь. Открыв глаза вновь, я недоуменно осмотрелся. Оказался я не в сокровищнице, а в каком-то довольно большом зале, выдержанном в темных тонах, на стенах, между окнами, через которые проникали лучи солнечного света, висели портреты, на которых были изображены члены моей семьи. Отец, мама, Эмия и Сей, остальные портреты, а их тут довольно много, почему-то пустуют. На потолке висела шикарная люстра, а под ногами был широкий красный ковер, идущий от единственного входа-выхода до трона за моей спиной. Обернувшись, я увидел трон, на котором сидел скрытый в золотистом тумане силуэт, от которого периодически исходили темно-красные лучи света. «Кто ты?» – спросил силуэт странным голосом, по которому не понять, мужчина перед тобой или женщина, увидев, что я смотрю на него. «Ты не мой потомок». «Странно. Потомок, о чем ты? И вообще где я, и кто ты?» – спросил я, отчего силуэт слегка вздрогнул. «КХМ, ну и голос у тебя», – сказал он. «Взаимно», – ответил я. «Может, покажешься, а то разговаривать с тем, кого толком не видишь, как-то напрягает». «ХММ, хорошо», — ответил голос спустя пару секунд молчания, и туман, скрывающий силуэт довольно симпатичной девушки, рассеялся. «Мда, я всякого ожидал, но не такого». На троне, положив ногу на ногу, сидит довольно красивая девушка лет 20-25. Длинные волосы цвета пшеницы, из-под которых растут черные небольшие рога, красные глаза, островатые черты лица, что так и говорят о ее аристократическом происхождении, небольшая, по меркам всего мира, грудь, идеальная на мой взгляд фигурка и пара огромных, даже на взгляд мощных черно-золотых крыльев за спиной. Одета она в черно-белое короткое платье, от которого откуда-то со спины отходит длинная красная ткань, черные длинные перчатки, такие же черные чулки до бедер и явно стальные туфли. Впрочем, помимо вышеперечисленного, на ней также присутствуют сегменты явно стального происхождения, заколки, наплечники, корсет, браслеты. Одним словом, красота. «Я сражен», — хмыкнул я. «Благодарю», — слегка улыбнувшись, сказала она. «ХММ», а голос у нее очень даже ничего, ей подходит. «Ну так где я, мы, кто ты, и о каком потомке ты говорила?» — спросил я, подходя поближе. «М, а ты еще не понял, это твой внутренний мир. Что же до того, кто я и о чем говорила? Я бывшая Серафим Люцифер, Юми, благоухающая красавица, Люцифер, думаю, историю ты знаешь. А говорила я о потомке, за которого сначала приняла тебя, но ошиблась, так как в тебе нет моей крови, и это странно. Амулет не должен был среагировать на тебя», — сказала она. «Слов нет, одни эмоции, чего только не бывает. Ну хоть не Занпакта, и на том спасибо. Мой внутренний мир, да, ну ладно». Вздохнув, создаю за спиной кресло и сажусь в него. «Стоп, погоди, Юми, разве Люцифер это не имя?» Не допер я. «Ну да, я просто взяла себе новое имя, а прошлое сделала фамилией, так проще контактировать как с людьми, так и с демонами», — ответила она. «Понятно. Мне вот интересно, каким образом ты оказалась в моем внутреннем мире, учитывая то, что у меня иммунитет к ментальным воздействиям?» — спросил я, уже в который раз осматривая девушку. «Ну, тут все просто, когда ты, не знаю, что сделал, на тебя почему-то среагировал амулет, он временно создал что-то типа канала, позволяющего мне попасть в твой внутренний мир, ну и тебя он тоже сюда затянул, но несколько позже», — ответила она, также осматривая меня, точнее, мой покров. «Ясно, тогда позволь представлюсь и я. Рыдин, Хёдор Рыдин, Йокай, Курагицуне. Рад знакомству», — представился я. «Я тоже рада». «Погоди, Йокай, понятно, но Курагицуне, это кто?» — спросила она. «Если проще, то силовой вариант кицуны», — пожал я плечами. «Понятно, а почему ты выглядишь так?» — спросила она, указывая на меня. «Маскируюсь», — хмыкнул я. «Зачем, в смысле, зачем?» — «Чтобы меня не смогли опознать», — сказал я, как нечто само собой разумеющееся. «Погоди, ты что, вообще не в курсе, что происходит вокруг?» «Нет, не в курсе». «Расскажешь, почему бы и нет?» Тяжело вздохнув, я рассказал ей о том, что вообще творится в мире, о том, к кто сейчас правит адом, о том, где я нахожусь и где я нашел ее амулет, зачем я маскируюсь. На ее вопрос, что с ее потомками и слышал ли я что-то о них, сказал то, что знаю из аниме Ирнабе, ну, то, что ее сын и правнук живы, без подробностей. Мда, стоило умереть, как все покатилось к черту, вздохнув, сказала она, да и адом правит какой-то хмырь, без комментариев. Хмыкнул я, кстати, извини за бестактный вопрос, но от кого у тебя резивим, а, от этой засранки Лилит, чтоб ей худо было, прорычала она под конец, совратила меня, ха-ха, прости, совратила, девушка девушку, ошарашенно удивленно спросил я, ну, смутилась она была очень убедительна и настойчива, да и откуда я знала, что она может стать футой, и что я залечу, я непроизвольно сделал, наверное, самый смачный фейспалм за всю свою текущую, да и, скорее всего, прошлую жизнь. Это, у меня даже слов нету, одни эмоции, честное слово. Да, чего только не бывает, сказал я, глядя на смущенную Люцифер. Блин, фотик бы. Хотя, нафига, у меня же память как фотик. Точно, будет время, обязательно ее нарисую. Начала она, но замялась. Что, у меня просьба, ты не мог бы передать амулет моему сыну или правнуку? Да без проблем, пожал я плечами, все равно в будущем встречусь с Вали, вот и отдам ему, но точно не резевиму, не нравится он мне, слишком уж он мутный. Правда, передашь? С надеждой спросила она. Ну да, мне не сложно, да и думается мне, в будущем я обязательно встречусь с твоим правнуком. Спасибо, улыбнулась она, я в долгу не останусь, чуть ли не промурлыкала она. Звучит заманчиво, улыбнулся, оскалился я. Ладно, осваивайся, а я пойду, мне еще сокровищницу обоб. Каха, в общем, трофей забрать нужно и библиотеку посетить. А, осваиваться, мне можно остаться? Ну да, а почему нет? Пожал я плечами, вставая с кресла. Мы же сможем общаться, когда меня тут не будет. Ну да, я и видеть смогу тоже, что и ты, ровно как и слышать, сказала она. Вот как, надеюсь, систему она не увидит. А все остальное, пожалуйста, не нужно, чтобы о системе кто-либо знал, по крайней мере, пока. Ну и отлично, осваивайся, сказал я и покинул свой внутренний мир, стоило мне только пожелать. Очутившись в сокровищнице, я увидел висящие у меня на правой руке, на довольно длинной и массивной цепочке, золотистый с красным камнем в центре амулет. Недолго думая, использую на него познание. Медальон Люцифера, ранг, легендарный. Медальон, созданный первой Люцифер во времена своего правления, служит пропуском в замок Люцифера и хранителем души, позволяет пересечь барьер, накрывающий и защищающий замок Люцифера, позволяет войти в закрытую секцию библиотеки, позволяет войти в сокровищницу и закрытую ее часть, ослабляет воздействие магии света, добавляет к магическим атакам частицы магии света, усиливает магию тьмы, содержит душу первой Люцифер. Ограничения. Только носитель крови Люцифера, содержит душу, а об этом она мне не сказала, не доверяет, скорее всего, я бы тоже такую информацию доверять не стал, по крайней мере, сразу и незнакомому чело-существу, да чего уж там, я и сам ей сейчас не доверяю, ну, не полностью, а вообще, медальон довольно занятный, жаль, что я его использовать не могу, думаю, в библиотеке Юми довольно много интересных книг. «Кстати, о птичках. Реальность вызывает Юми», — мысленно сказал я, направляя мысли во внутренний мир. «Да-да, что такое?» — раздался ее голос у меня в голове. «Тут нечто странное», — неопределенно сказал я. «Ты ничего необычного не видишь? Сейчас узнаю, видит она окно или нет». «Да нет, обычная складская комната», — сказала она. «Не видит». «Понятно. Показалось, наверное», — увильнул я. «Как осваиваешься?» «Неплохо, у тебя довольно красивый внутренний мир, а про замок я и вовсе молчу», сказала она, и судя по ощущениям улыбнулась. «Понятно, кстати, мой голос такой же, как во внутреннем мире, или другой?» спросил я, закрыв окно. «Да такой же, а что?» спросила она. «Понятно, значит, даже мой мысленный голос зависит от формы». «Да так, думал, ты слышишь мой настоящий голос, а не искаженный», сказал я, направляясь к сундукам. «Настоящий, искаженный, уже не терпится его услышать», сказала она, вновь улыбнувшись. «Услышишь, не волнуйся». «Ладно, не буду мешать твоему обследованию», сказал я. «Как будет время, стоит погулять по внутреннему миру». Подойдя к первому сундуку, Я осмотрел его на предмет сюрпризов и, не увидев ничего, аккуратно открыл его. ХММ, целый ящик золотых монет, не густо. Разом закинув все монеты в инвентарь, подошел ко второму сундуку. Охо, различные драгоценные камни, изумруды, сапфиры, рубины, топазы, даже алмазы есть. Занятно. Закидываю все в инвентарь и подхожу к последнему сундуку. Опять драгоценные камни, ну да ладно. Закидываю и направляюсь к единственной полке с книгами и свитками. ХММ, мда, ничего особо интересного в книгах нет. Хотя нет, есть. Клиенты и книга учета. В первой книге написаны имена, краткая биография демонов, которые покупали у Саллас рабов, ну и их количество, проданных рабов. Ну а в книге учета имена, результаты обследования и прочая информация о рабах, которые здесь вообще были. Одно странно, обе книги, судя по дате, перестали заполняться полгода назад. Пожав плечами, закидываю книги в инвентарь, думаю, в будущем пригодятся. Особенно первое. Что же до остальных книг и свитков? В оставшихся книгах, коих всего три, описывается сверхъестественная история как ада, так и общая мировая. Да, на полке всего пять книг, все остальное место занимают различные свитки, которых, впрочем, тоже немного, полка-то маленькая. Что же до свитков? В них вообще нет ничего интересного, большая часть из них вообще пустые. А те, что не пустые, содержат какие-то карты или какой-то зубодробительный текст, прочитав один из которых я себе чуть мозг не сварил. Но даже так, я более-менее понял, что в свитке описывается некое место, где оно, я без понятия. Озеро, что солнце отражает, две скалы, что смотрит в небеса, дыра, что в землю смотрит, руины, что в лету канули тогда. Угу, понимай и ищи как хочешь. Кстати, что занятно, я без понятия, на каком языке это написано и что значат эти символы. Буквами их назвать язык не поворачивается, но я смог это прочитать. А это значит, что снятие языкового барьера работает так, как я и думал, т.е., оно позволяет мне разговаривать и читать, насчет писать не уверен, на, наверное, любом языке, даже если я его не знаю. Осталось проверить, как будет работать отсутствие барьера при диалоге. Вздохнув, закидываю все книги и свитки в инвентарь и направляюсь в библиотеку. Дойдя до холла, я увидел всю ту же картину, дети в углу, спящая малышка на диване и застывшая статуями нежить. Интересно, сколько меня не было. Дети при моем появлении напряглись, но стоило мне пройти мимо, вновь расслабились. «А отпустите нас, пожалуйста», — сказала вышедшая вперед девочка лет 12, когда я проходил мимо них. «Хо, а она смелая, не то, что остальные». Остановившись и повернувшись к ней, я стал испытующе смотреть ей в глаза, периодически порыкивая и открывая и закрывая свою пасть. Девочка, пусть и задрожала, но с места не сдвинулась, вырастет сильной и как минимум храброй, если ее, конечно, не сломают. «А ты храбрая, не то, что некоторые», — сказал я, качнув головой на остальных детей. От моего голоса девочка вздрогнула, а те, что стояли у стены, и вовсе затряслись. «Мда, очередное поколение серой массовки. Стоп, а нахрена я их вообще тут собрал? Блондины, понятно, а остальные? Мда, тупею, видать, какая храбрая», — улыбнувшись, сказала Юми. «Что есть, то есть», — сказал я. «Как тебя хоть звать-то, чудо?» — спросил я. «Эммини, храбрая защитница, Вассага», — сказала она. «А ей подходит», — хихикнула Юми. «Ну что ж, Мини, серьезно», — порыкивая, начал я. «Идите на все четыре стороны», — и лаконично закончил. Все впали в ступор, а Юми засмеялась. «Что же до блондинов? А на кой мне, собственно, сдался этот проездной? Получу навык телепортации и все. Поезд для меня станет бесполезен. Да и вообще, насколько я знаю, он нужен для тех, кто не умеет телепортироваться, или чтобы покрасоваться перед новенькими демонами. Мда, дела». Еще раз глянув на детей и явно удивленную Мини, направился по лестнице на второй этаж, а оттуда в библиотеку. Подходя к библиотеке, я увидел выломанную дверь и одинокий иссушенный трупик демона. Тень постаралась. Зайдя в библиотеку, я увидел два больших и длинных стеллажа, большой стол, свечи на нем и несколько стульев. ХММ, чую, тут я зависну надолго. Тяжело вздохнув, я поплелся к ближайшему стеллажу и стал перебирать книги, стараясь искать те, что научат меня навыкам. ХММ, ХММ, хлам, еще хлам. Мда, вроде, не маленькая личная библиотека, а ничего путного в ней нет. Те же книги истории, Художественная литература. До хрена художественной литературы. Пара книг по магии, которые, увы, не учат навыкам, но, судя по оглавлению, их все же стоит почитать. Ну, и как финал поисков, я нашел то, что искал, книгу, которая научит меня навыку круг телепортации. Ее я, разумеется, использовал сразу же, как итог, получив знания и навык. Круг телепортации, активный уровень, макс МП, 500+, позволяет телепортироваться в любое место, где вы раньше были. Чем больше существ телепортируется, тем больше требуется маны. За каждого дополнительно телепортируемого, затраты маны увеличиваются на 500. Невозможно телепортироваться между мирами. Из плюсов, стоит отметить сразу максимальный уровень навыка и довольно низкие, по моему мнению, магические затраты. Из минусов, невозможность телепортироваться между мирами, ну и все, пожалуй. Жаль, что нельзя телепортироваться куда захочешь, не бывая там. ХММ, стоп, а фотографии места сойдут, забывал там, нужно будет проверить. Что же до самого навыка, точнее, его визуально сопровождение. При активации подо мной появляется белый в основе, но светящийся бледным фиолетовым цветом, довольно красивый рунный круг. Множество мелких символов вокруг, 5 заключенных в концентрические круги больших символов, один из которых был подо мной в центре круга и 4 бледно-серых несветящихся символа, образующих своеобразный треугольник с гораздо большим, чем остальные, символом в центре. В общем, получается что-то типа двухуровневого круга, верхняя часть светится, нижняя нет. Впрочем, это не единственный навык, который я выучил из книг в этой библиотеке, хотя и первый. Второй навык, который я изучил, магический барьер, активный уровень, макс МП, вариативно, позволяет создать энергетический барьер, защищающий от физических и магических атак. Прочность барьера зависит от вложенной в момент создания маны. Да, всего 2 навыка, больше книг, чему-то обучающих, я не нашел. Что же до самого навыка, точнее того, что нет в описании, но есть в знаниях. Данный барьер можно подпитывать маной и регулировать его мощность во время поддержания. Когда барьер подпитывается маной или регулируется, двигаться нельзя. Барьер постепенно теряет вложенную в него ману, даже если он не получает повреждений. ХММ, ну и все. Хотя стоит отметить опять же максимальный уровень навыка, что, впрочем, и логично, я даже не представляю, что можно качать по уровням у этого барьера. Еще раз осмотрев библиотеку и печально вздохнув, я направился в холл, пора уходить отсюда. Спустившись на первый этаж, я увидел все так же спящую малышку и статуи нежити. Нет, серьезно, они словно бы застыли, ни единого движения, только пламя теней говорит о том, что они живые, в смысле, в порядке. Ну а дети ушли, надеюсь, до цивилизации они доберутся. Это кто? Удивленно спросила Юми, когда я подходил к малышке. Где кто? Не понял я. Ну, вот эти черные в доспехах и пылающие синим огнем, уточнила Юми. А, погоди, ты что, не знаешь, что такое нежить? Удивился я, аккуратно беря малышку на руки. Нежить? Нет, не знаю, ответила она, а я впал в ступор. То есть как не знает, что за хрень творится в этом мире? Стоп, а ведь точно, ни в одной сверхъестественной книге или истории, которую я читал, не было ни одного упоминания о ходячих мертвецах. Ё-моё, это что получается, в этом мире никто и никогда не сталкивался с нежитью? Да нет, бред, кто-то досталкивался. Да и некроманты должны были быть. Прежде, чем я поясню, кто это, ответь на 2 вопроса. Вы когда-нибудь сталкивались с, так сказать, живыми мертвецами и были ли в мире так называемые некроманты? Спросил я. ХММ, с первыми точно не сталкивались. Я бы знала, а насчет вторых, нет, не слышала, задумчиво ответила она, у меня нет слов, походу, благодаря мне, в этом мире только что, появилась новая 5-я сила, ошарашенно пробормотал я, что, не поняла Юми, да так, в общем, если проще, нежить, это ожившие мертвецы, не нуждающиеся в еде, сне и отдыхе, благодаря чему способны сражаться вечно, впрочем, и минус у них есть, они далеко не все разумны. Вообще, нежить делится на 3 категории. Низшая, та, что в основном действует на инстинктах, хотя и у них есть полуразумные индивидуумы. Средняя, та, что обладает зачатками разума и в основном является полуразумной. Высшая, та, что обладает разумом, в большинстве случаев не уступающим живым людям. Ну и чем выше категория, тем нежить сильнее и опаснее. К Как-то так, хреновый из меня рассказчик, выдал я общую идеализированную информацию. Про гниение и слабости я тактично умолчал. Первое потому, что моя нежить не гниет, ну, за исключением зомби, а второе потому, что незачем кому бы то ни было знать об их слабостях. Мда, жуткие создания, даже несмотря на минус. Идеальные воины, ничего не скажешь. Я даже рада, что раньше с ними не сталкивалась. Слегка нервно ответила она, что есть, то есть, сказал я, осмотрев зал и пометив нежить как объекты для телепортации. Я представил заброшенное здание в лесу за городом и использовал круг телепортации. Подо мной появился рунный круг, который, резко увеличившись, накрыл весь пол в холле. Вздохнув, активирую сам телепорт. Круг вспыхивает не сильно ярким белым светом, и мы оказываемся там, где я хотел, между лесом и заброшенным зданием. Прислушавшись к аурам, я не почувствовал никого лишнего. Вздохнув, обращаюсь к памяти и, следуя ей, ставлю отрицающий барьер. Миг, и из ниоткуда появляется большой серый куполообразный барьер, накрывший все, что я хотел. Ну хоть не черный, и на том спасибо. Вздохнув, отменяю покров и падаю на землю как подкошенный, едва успевая повернуться так, чтобы не придавить девочку. На тело резко навалилась легкая мышечная боль и очень сильная усталость. И если на боль мне практически плевать, я ее почти не чувствую, то вот на усталость нет. Выходит, я был отчасти прав, в покрове я не ощущаю физической боли и усталости, но стоит мне его снять, как я все начинаю чувствовать. Да и, судя по всему, у Санида не пропало ограничение, я просто не чувствовал, когда достиг предела мда, дела. Недолго думая, ускоряю циркуляцию чакры и усталость отходит на второй план, благодаря чему я могу более-менее двигаться. Нащупав карман куртки, я достал из него телефон и посмотрел на время. ХММ, 20:51. Ну, не так уж и много, как я думал, главное, не полночь или, того хуже, ночь. Проверив пропущенные звонки и не найдя он их, убрал телефон обратно. Поднявшись на ноги, я аккуратно взял малышку на руки, попутно осматривая себя на предмет пятен крови или еще чего-то подобного, ошметков. Не найдя на себе ничего лишнего, использую круг телепортации и перемещаюсь в храм. Оказавшись там, где я хотел, сразу перед домиком, где мы должны были обсуждать мое обучение йиджутсу, я закрыл глаза и прислушался к аурам. ХММ, судя по ощущениям, они как раз в этом доме, вот только помимо лисичек в доме также ощущается еще одна смутно знакомая мне аура. Попытка понять, кому эта аура может принадлежать, вообще ни к чему не привела. Аура вроде как знакома, а вроде как нет, двоякое, в общем, чувство. Открыв глаза и осмотревшись, увидел смотрящих то на меня, то на девочку у меня в руках удивленных кицуны и никомат, проходящих рядом. Улыбнувшись и кивнув им, я открыл дверь и зашел в дом. Дойдя до двери, за которой ощущались лисички, я тихонько приоткрыл ее и заглянул вовнутрь. За чайным столиком, попивая чай, сидели Асу, Мия, Сора и какая-то незнакомая мне кицуны с ушками и девятью золотистыми хвостами. Что могу о ней сказать? Красивая златовласая девушка лет 20-25, синие, как у сестренки, глаза, симпатичное личико, убойная фигурка и внушительная грудь. Впрочем, как и всегда у всех, набрасываю на себя и малышку невидимости аккуратно, чтобы не заметили, пробираюсь в комнату. Убедившись, что меня не спалили, тихонько подхожу поближе. Комната не маленькая, и, встав у стены, прислушиваюсь к разговору. Понятно. Значит, вас спас какой-то кицуны, который без труда проник под барьер, и вы не заметили его до тех пор, пока он сам себя не выдал. Как-то елейно спросила Златовласка, и я впал в ступор. Этот голос, мама. Как-то отстраненно принюхиваюсь и делаю фейспалм. Ну точно, мама, голос и запах тот же. Писец. Ну, да, промямлила Асу и опустила голову. Оха, ну сколько можно? Как-то страдальчески начала мама. Сколько раз я вам говорила, будьте начеку. Таких деревень, как наша, осталось всего 4. 4. Вы понимаете? Я, конечно, понимаю, что наша деревня находится вне мегаполиса, где есть хоть какая-то защита, но можно же хотя бы наблюдателей поставить. А если бы тот, кто вам помог, был на стороне нападающих? Что бы было тогда? А, ответом ей была тишина и окончательно повесившие головы девушки. Так, ладно, об этом позже поговорим. Расскажите мне о нем поподробнее, зачем приходил, как выглядит, что умеет в плане способностей?» Вздохнув, спросила мама. «МММ, занятно, интересно, что они скажут?» «Ну, приходил он, как я поняла, чтобы научиться у нас еджутсу», сказала Асу и немного покраснела, впрочем, как и Мессорой. «Хе-хе, вспомнили то, что было перед моим уходом. То есть как, девятихвостый кицуны и не умеет использовать еджутсу? Да еджутсу умеют использовать все кицуны вне зависимости от количества хвостов чуть ли не с рождения. Ну спасибо, мам, буду знать, что я не полноценный и вообще еще не родившийся кицуны, даже несмотря на то, что я не совсем кицуны. Кстати, может, из-за того, что я не совсем кицуны, у меня и не открывалось еджутсу. Ну, он не совсем кицуны, он курагицуни», сказала Такиасу. «Курагицуни, но они же миф», как-то неуверенно спросила мама. «Мы тоже так думали. Когда он сказал нам, кто он, мы тоже сначала подумали, что он кицуны, но доказательств более чем достаточно», взяла слово Мия, на что Асу и Сора кивнули. «Да, и какие же доказательства? Ну, во-первых, его хвосты, он, в отличие от нас, может не только более свободно ими управлять, но и сражаться, благодаря этому он мгновенно избавился от более чем половины они, просто пронзив их хвостами, словно копьями, что наводит на мысли, что он может делать их острыми и прочными. Во-вторых, его сила и скорость, они просто огромны. Взять, к примеру, силу, он без особых проблем остановил немаленького Цутигума и даже с места не сдвинулся. Ну а про скорость я вообще молчу, он перемещается настолько быстро, что я даже уследить за ним не могла. И да, характерной размытой тени, как это бывает у быстрых существ, не было. Ну, и в-третьих, его аура, она похожа на нашу, но она гораздо более плотная и сложная, чем у нас, кицуны, и это я еще не говорю о силе его ауры, сказали Асу и Мия, дополняя друг друга. ХММ, ну, в принципе, все верно. А вот насчет ауры, интересно, вот только это не объясняет их реакцию на мою ауру. Интересно, а что будет теперь? После получения титула чудовища и усиления этой самой ауры, БРР, даже как-то проверять не хочется. Хотя, КХМ, понятно, удивленно сказала мама. Давайте дальше. Как выглядит имя и что умеет? Ну, выглядит он как 16-летний парень, чуть ниже меня ростом, длинные иглообразные практически симметричные черно-белые волосы, красные глаза, под левым глазом странная черная татуировка и спортивное телосложение. По мере описания, Асу, Мия и Сора краснели, а вот мама. Мама удивлялась и становилась ошарашенной все больше и больше. «А как его зовут?» Каким-то странным жалобно-молящим тоном спросила мама. «Представился как Рейдин Хёда», сказала Мия, на что из мамы словно весь воздух выпустили. «Чую, мне предстоит сложный разговор, хотя, есть возможность его избежать. Да, так и поступлю, но для начала дослушаю. Вот только одно странно, лисички что, фамилию мамы не знают, или думают, что мы однофамильцы? Понятно. Давайте дальше, что умеет?» Немного нервно сказала мама. «Ну, если честно, мы практически ничего не знаем. Единственное, что мы точно знаем, это то, что он может призывать довольно больших змей, которые, кстати, съели чуть ли не всех нападающих, а одна из них и вовсе удерживала на месте Цутигума, пока Рейдин-сан сам не взялся за него. А также он создавал какую-то странную жутковато гудящую черную сферу, с помощью которой без особых проблем превратил головы Аякаши и Цутигума в фарш. И все, больше ничего, кроме силы и скорости, о которой мы говорили ранее, он не показал. А вот насчет того, в чем не уверены. Перед тем, как уйти, он попросил Мию показать что-то при использовании еджутсу. Ну она и показала, создав иллюзию цветка Сизу. И вот сразу после этого, его рука до локтя покрылась странным черным густым дымом, и он коснулся ей руки Ми. А вот что было дальше, мы так и не поняли. То ли он скопировал знания о еджутсу из головы Ми, то ли еще что, но он почти сразу же смог создать материальную иллюзию того же цветка, что и Ми до этого, сказала Асу, после чего лисички опять стали краснеть. А мама? Мама временно недоступна, ушла в себя и, походу, заблудилась. Я ясно, а он не сказал, придет ли он сюда еще или нет. Придя в себя, все так же нервно спросила мама. Сказал, что зайдет сегодня вечером, но пока не приходил, сказала Асу, на что мама резко вскочила на ноги и, судя по всему, собралась уйти. Ну уж нет, куда-то собралась, мам, ехидно спросил я, снимая с себя и малышки невидимость, тем самым будто появляясь из воздуха. «И давно ты тут?» – устало вздохнув, спросила мама, садясь обратно. «ХММ, как быстро она все приняла, со слов. Понятно. Значит, вас спас какой-то кицуне», – улыбнувшись, сказал я, садясь на свободное место за столиком и укладываю девочку себе на колени. «Приветик, Асу, Ме, Сора», – помахал я рукой ошарашенным лисичкам. «Эр-Рейсан, мама», – чуть ли не одновременно спросили Асу и Ме. Сора промолчала, но, судя удивленной моське, явно в этих вопросах с ними солидарна. «Мда, не так я себе представляла раскрытие правды о нашей семье», – помассировав переносицу, устало сказала мама. «И как давно ты окунулся во все это?» – неопределенно помахала рукой. «ХММ, да вот 4 года уже», – пожал я плечами. «В тот самый день, когда ты застукала меня на заднем дворе за зарядкой, и ведь не слова лжи, хех, именно тогда, когда я себя осознал, я автоматически вошел в сверхъестественный мир, ну, или в темную сторону мира, кому как проще». «А почему именно тогда?» – спросила мама. «ХММ, ну и что ей сказать? Правду? Нет, пока рано, да и лисичкам этого знать как минимум не стоит, по крайней мере, пока. Думай, голова, проблем не будет. А что если?» «Да, думаю, так будет проще и для меня, и для них, правда, с толикой лжи. Ну, тут все непросто. Вы же знаете, что после смерти кицуне перерождается, пусть и без памяти, но зато с силой, точнее, с увеличением к скорости получения хвостов», так, уточнил я. Кивки были мне ответом. «Со мной то же самое. Когда-то я умер и переродился, ровно как и все кицуне. Вот только, не знаю, что произошло, но 4 года назад, сразу после наступления моего 8-го дня рождения, в моего голове что-то щелкнуло, и я вспомнил свою прошлую жизнь, которую, если честно, я предпочел бы не вспоминать. П.А. Прошлая жизнь ГГ кратко описана в прологе, хотя все же и плюсы от этих воспоминаний есть. Я повзрослел психологически, что несколько отразилось на моем внешнем виде, получил какой-никакой опыт и множество прочих полезных знаний. Благодаря им, я, кстати, и занялся физическими нагрузками, с целью вернуть ту силу, которая у меня была в воспоминаниях. Впрочем, благодаря слезе, что вы мне дали, я не только вернул свою былую силу, но и стал гораздо сильнее, чем я рассчитывал, получив сущность Биджу. ХММ, ну, в общем-то, и все. Закончил я свой псевдоправдивый рассказ. Часть правды и часть лжи, а главное, правдоподобно. А, что-то хотела спросить мама, но я, кажется, понял. Не волнуйся, мам. То, что я вспомнил свою прошлую жизнь, не значит, что я перестал считать вас своими родителями, даже наоборот. В той жизни у меня не было ни семьи, ни родителей. Я всегда был один, так что я наоборот рад, что у меня есть семья. Тепло улыбнувшись, сказал я, смотря на мать. «Ты чего, мам, все в порядке?» Сказал я, увидев проступившие у мамы слезы. «Эн, ничего, все в порядке, просто не каждый день узнаешь что-то подобное. Да и я просто счастлива, что даже вспомнив прошлое, ты не отвернулся от нас». Тепло улыбнулась мама, смахнув слезы. «Я никогда не отвернусь от вас. Вы единственное и самое дорогое, что у меня есть», — мысленно сказал я. «Да, 12 лет, и уже 9 хвостов», — как-то отстраненно, глядя в одну точку, прошептала Асу, но я ее услышал. «Думаю, стоит приоткрыть еще частичку правды. Все же лисички маме явно не чужие люди, да и чего уж там, симпатичны они мне. Ну, вообще-то», — начал я, выпуская все 11 хвостов и проявляя ушки, — «не совсем 9. Посчитав количество моих хвостов, все присутствующие, кроме малышки, ошарашенно на меня уставились. «Как, а откуда?» — только и спросила мама, пребывая в ступоре. Впрочем, не она одна, не знаю. Пожал я плечами. «Когда я впервые принял форму лиса, их уже было 11. А откуда, я без понятия, и ведь практически не соврал. Я и впрямь не знаю, почему у меня были сразу все хвосты, а не один, как должно быть. 3 хвоста еще понятно, 2 титулы, 1 идет по дефолту, итого 3. А вот откуда взялись еще 8, я не в курсе. Хотя есть у меня пара версий, но вот какая из них правильна, я не знаю. Первый вариант, потому что я в прямом смысле первый и единственный курагицуне в этом мире. Это могло изначально дать мне 9 хвостов, чтобы, так сказать, был популярен и выше статусом, дабы мог без проблем размножаться. Второй вариант – титулы. Допустим, изначально у меня, как и должно быть, был 1 хвост, Когда получил титулы, у меня сдвинулась планка с 9 до 11 хвостов, и именно это дало мне все хвосты, заполнило брешь в количестве, так сказать. Ну и третий вариант, первый и второй варианты вместе. В общем, я без понятия, почему у меня сразу были все хвосты. Понятно, вздохнув, сказала мама, более-менее взяв себя в руки. А кто эта девочка? Честно сказать, без понятия. Нашел ее в какой-то камере в луже крови, вылечил, а что с ней делать дальше так и не придумал, а посему решил привести ее сюда, сказал я. В какой камере? Где? Спросила мама. В самой обычной камере. Что же до того где? В аду, сказал я, на что получил удивленные и вопросительные взгляды. И что же ты там делал? Каким-то странным тоном спросила мама. Мда, и что мне сказать? Хотя, скажу правду, не все же время врать, да и рано или поздно они так и так узнают. Если не сами, то им расскажут те, кого я освободил в аду. Ну не верю я, что никто из сбежавших не вернется туда, откуда их похитили. Ну а там уже дело техники. Уничтожал клан демонов, тех, кто стоял за вчерашним и, скорее всего, за предыдущими нападениями, а также освобождал тех, кто там был. Думаю, в ближайшее время к вам могут вернуться те, кого похитили ранее, и те, кто еще жив. Реакция на мои слова была разной. Лисички были одновременно и благодарны, и удивлены, что создавало несколько забавные мостики. А вот лицо мамы, пусть и выражало благодарность, но было каким-то задумчивым. Рэй, ты, когда атаковал их, выглядел так же? Странным тоном спросила мама. А, нет, конечно. Мам, я не настолько глуп, как ты думаешь. Разумеется, я выглядел по-другому. Мою настоящую внешность не видел никто, это я гарантирую со 100% вероятностью, сказал я. Ну а насчет кондуктора, если он издаст меня, что маловероятно, то ему вряд ли поверит, да и выглядел я во время штурма вообще по-другому, к тому же, меня еще и найти нужно, что не так уж и просто, прочеши всю Японию, как говорится, а может и весь мир. Так как выглядел я тогда вот так, создал иллюзию своего покрова с четырьмя хвостами. Мда, жутковатый вид, такого встретишь на улице ночью, кирпичным магнатом как нифиг делать станешь. Что это? Чуть ли не хором вскрикнули как лисички, так и мама, на что малышка у меня коленях заворочилась, но не проснулась. Покров чакры. Тело покрывается чакрой и уплотняется, в итоге получается что-то вроде этого. Сказал я все как есть. Ну, теперь я хотя бы спокойно, в этой форме тебя вообще не узнать, облегченно вздохнув сказала мама, а я развеял иллюзию, но об этом и остальном мы еще поговорим. Хай, согласился я что пришел-то, я вам тут защитников предложить хочу. Защитников? Спросила Асу. Угу, их всего 18, являются нежитью, живыми мертвецами, если проще, разумные и сильные, а также выглядит вполне себе грозно и добротно. Ну, разве что ловцы не очень. Ну и ко всему прочему, в еде, сне и зарплате не нуждаются. Соглашайтесь, сказал я, как грузин на рынке, пытающийся впарить покупателю товар. Ну, а посмотреть на них можно? Спросил Асу. Конечно, можно. Подходите ко входу в храм, я прямо туда их и телепортирую, сказал я, аккуратно вставая на ноги и укладывая девочку на подушку. Телепортируешь? Странноватым тоном спросила мама. Ну да, а что? Не поняв вопроса, спросил я, создавая рунный круг, попутно представляя дом в лесу за городом, а также убирая хвосты с ушками. Да так, ничего. Как-то странно, глядя то на круг, то на меня, сказала мама, на что я пожал плечами и телепортировался. Мда, странный получился диалог, не так я его себе представлял. Впрочем, все не так уж и плохо. Посмотрев на нежить и не найдя никаких отличий от того, что было на момент моего отбытия, пометил нежить как объекты телепортации и переместился на площадь перед храмом. Кстати, а почему я могу телепортировать ловцов? У них же на теле цепи, подавляющие ману. Странно, ну да ладно, потом нужно будет проверить, что к чему. Оказавшись на площади храма, я еще раз осмотрел нежить и двинулся ко входу, откуда должны прийти лисички. Присев на ступеньки, я погрузился в думы, прикидывая план будущих тренировок. Для начала, мне нужно каким-то макаром воссоздать теневых клонов, ибо это вообще уберплюшка, которую, если все получится и она будет такой, какой я думаю, можно будет использовать по полной. Далее, предстоит научиться конвертировать чакру в стихии, хотя лучше не только чакру, но и ману тоже, а то это вообще не дело, Единственные стихии, в которые я могу и умею конвертировать ману, это смерть и свет, молния не в счет. Далее, стоит отточить сам контроль над маной. Ну и стоит попробовать воссоздать что-то из заклинаний магии смерти и света. А то не делай это, мана смерти и света есть, а заклинаний навыков на их основе практически нет, одно копье света и все, непорядок. ХММ, так, помимо тренировок, стоит попробовать скопировать какой-нибудь механизм. Если не найду что-то слабее перчатки из СЕ, придется копировать ее, а там уже как пойдет. Далее, стоит таки посетить подземелья сложнее и озаботиться копированием новых сущностей. Боль, конечно, будет жуткая, наверное, но другого способа стать сильнее я на данный момент не вижу. Уже сейчас, чтобы качать статы, мне нужно каким-то макаром довести свое тело до предела, чтобы статы начали вновь расти. А это отнюдь не так просто, да и времени на это уйдет немало. Кончилось, как говорится, лафа. Впрочем, есть у меня пара вариантов, как продолжить кач статов. Первый, надыбать где-то магию гравитации и направить ее на тело, тем самым увеличив нагрузку на тело, может что и выгорит. Второй, как-нибудь заблокировать или запечатать свою физическую силу, оставив необходимый минимум. Вопрос лишь в том, где мне найти такую магию и как запечатать свою физическую силу. Планы. Сколько планов. Эха, жизнь моя жестянка. Может, лисички что-то знают, нужно будет спросить. За спиной послышались шаги нескольких человек. Поднявшись на ноги, повернулся в их сторону и стал наблюдать за их лицами. Интересно, как они отреагируют на нежить. Вот первый выходит Асу, смотрит на меня и переводит взгляд на кучку мертвяков. Ступор и появление бледности на лице. За ней последовали мама, Мия и Сора. Мда, как скучно. У всех одно и то же на лице, никакого разнообразия. Впрочем, лицо мамы более-менее нормальное, самоконтроль присутствует, хотя и ее маска норовит слететь, уголок губ подергивается. Позвольте представить, начал я. Темные рыцари, это те, что в черной броне, непревзойденные боевые мастера, сильные и быстрые, могут ассимилировать души убитых ими врагов, тем самым получая их боевые навыки и, вероятно, опыт. Ловцы, те, что в рваных плащах и с масками на лице, сильные, но не особо быстрые, вооруженные очень прочными подавляющими ману цепями, могут использовать крик баньши, тем самым вызывая у целей потерю ориентации в пространстве, глухоту, потерю концентрации и так далее. Ну, и наконец, потерянные тени, те, что в доспехах и пылают синим пламенем, сильные, также не особо быстрые, могут поглощать жизнь из чего угодно, где она есть, радиус поглощения примерно 15-20 метров в конусе перед левой рукой, чем ближе к цели поглощения, тем быстрее поглощают, могут устанавливать нечестивый союз, тем самым позволяя обмениваться энергией жизни с тем, с кем заключен союз. В общем, союз не позволит помереть до тех пор, пока есть энергия жизни. Приоритет отдачи, от тени к цели союза, а также есть своеобразный ограничитель, который не позволяет обменять больше определенного порога, 20% от максимума, жизненной энергии, то есть вы не помрете от обмена, тоже касается и самой тени. Кстати, те зелья, что я вам дал, эту жизненную энергию и восстанавливают. Ну, в общем-то, и все. Берете, грузин Мотон, они послушные, никогда не предадут, всегда косят под статуи, если у них нет какой-то активной цели, умеют чувствовать ауры, что открывает некий простор в настройках. Берете, да, согласны, сказала Асу, оглянувшись на Мию и Сору. Кивки были ей ответом. Отлично, кивнул я и, посмотрев на нежить, сказал, запомнить ауры всех, кто находится под барьером и защищать их. Слушайте Майасу, Амасаки Мию, Исузу Сору и Хёда Шиха, а также исполнять все их приказы. Тех, кто пройдет через барьеры, не являющихся теми, кто живет здесь, задержать на месте, до появления ранее названных. В случае агрессии или атаки, подавить и обездвижить. Уничтожить, в случае атаки на защищаемых. Если нападающие защищаемые, подавить и обездвижить. В случаях большого количества нападающих, сильного противника, которого не получается победить, потери других критических ситуаций, сообщить мне. После одобрения ранее названных, обследовать территорию под барьером, с целью более детального запоминания ауры расположения строений, для более быстрого реагирования. Выдал я базовое ЦУ. Есть, вслух сказали, прошелестели мертвецы и разбрелись в разные точки площади, где вновь застыли, словно статуи. Ну, как-то так и стоит отдавать им приказы. Главное, чтобы приказы были четкими и содержали хотя бы один фактор или одно уточнение. Амэм, хорошо, кивнули лисички, смотря то на меня, то на нежить. А они в порядке? В полном, я же говорил, пока у них нет какой-то активной цели, для которой им нужно двигаться, они будут стоять как статуи, сказал я и пожал плечами. В этот момент, через барьер за моей спиной кто-то прошел, на что вся нежить на площади моментально отреагировала, развернувшись в сторону гостя и уставившись на него нее. А вот ближайшая к вторженке нежить направилась к ней. «Ой!» – пискнула кицуне вторженка. «О чем я и говорил!» – улыбнувшись, хмыкнул я, наблюдая за происходящим. Нежить, довольно шустро оказавшись около гостьи, окружила ее и просто встала на месте. «Ну, так кажется со стороны, на самом деле они следят за каждым ее действием и, в случае каких-то странных телодвижений, спеленают ее, благо там как раз есть ловец». «Эммиса», удивленно то ли сказала, то ли спросила Мия, глядя на вторженку. «А, ММ, пропустите ее», как-то неуверенно сказала Мия. Мертвые без проблем подчинились и вернулись на свои места, где вновь застыли словно статуи. Названная же Миссой, тихонечко и немного подрагивая, направилась к лисичкам, при этом не сводя взгляда со статуй, особенно с теней, как самых больших, 2-2-5 метра ростом, и эффектных. Когда она проходила мимо меня, я едва-едва смог сдержаться, чтобы не напугать ее. Слишком уж она забавная. О, еще гости. Нежить вновь ожила и двинулась к гостям, коих на этот раз аж трое. Две кицуны и одна никомата. Бля, вспомнил ту, что убил. Иногда, в такие моменты, я ненавижу свою абсолютную память. Все хорошее настроение улетучилось. Тяжело вздохнув и блаженно потянувшись, я кое-что вспомнил. А именно, посмотреть статус мамы без маскировки. Не задерживаясь, использую познание. Имя. Хёдашиха. Титул. Божественная лиса. Раса. Кицуне. Вид. Тенка. Уровень. 583. Класс. Маг. Специализация. Стихии. Статус. В норме. Наложенные эффекты. Нет. Болезни. Нет. Заметки. Египетская сила. Я, конечно, знал, что родители отнюдь необычные люди, но чтобы настолько. 583 уровень. Не удивлюсь, если у отца уровень повыше будет. Интересно, а какой уровень у Юми? Нужно будет глянуть, а заодно и попробовать скопировать ее сущность. Эха, планы, планы, планы. Одни сплошные планы. И когда их все воплощать, если они все прибывают и прибывают? Кстати, а почему Юми молчит? Странно, дома нужно будет заглянуть во внутренний мир. Еще раз тяжело вздохнув, я непроизвольно покачнулся, по телу пробежала волна слабости. ХММ, типа намек, что пора отдыхать, а не чакру гонять. Кстати, а гонять нужно разорвать связь нечестивого союза, которая, что странно, даже на таком довольно большом расстоянии не разрушилась, хотя в игре этот союз работал всего в 25 метрах от тени. Уйдешь дальше, связь пропадает.